Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 15 сентября 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Европы. До новой исторической эпохи осталось 50 дней. Значит, что там еще? Что еще надо сказать, да? Ну, прогулки в воскресенье, да. И выходные будут проходить во всех городах, которые заявляли о прогулках и ходят на них уже не первый месяц. И еще уточняем... Год уже ходит. Да, уже больше. Первую прогулку мы совершили вокруг Кремля, когда еще выборы 18-го, да, это как раз вот, наверное, 15 числа и было. 15 числа где-то, а может быть нет, а может быть за неделю это было, воскресенье, да, вот. Я сейчас уж не помню, надо вспомнить, там посмотрите, погуглите, в том числе и в этом, как он называется, Перископе. Там эта прогулка записана. Нас попросили объявить, что в Ижевске у Вечного огня воскресенья в 15.00 по местному времени состоится прогулка свободных людей. И в Новосибирске в воскресенье будет разрешенное шествие за отставку президента по маршруту русского марша. И в качестве, это будет в качестве разогрева. И что будет это все происходить у Комсомольского, у коммунального моста, шествие по тротуару улицы Большевистской до памятника Александру Третьего. А митинг будет проходить уже в 15 часов у царя. Понял. Ты посмотри, пожалуйста, вот тут пишут, Артем пишет нам, все, начали железными трубами людей избивать, Николая Ляскина избили трубой. Посмотри, то есть мы такой информации не имели. Это нужно знать, насколько это так или не так. Если так, то это очень плохо, конечно, это очень плохо. Так, вот человек нам написал по поводу романа Губайдуллина. Мы прочитали, свяжемся сейчас, вот эфир закончим. Спасибо большое, что объявились, да, вот такие вот сигнальщики. Так, пишут также из Нижнего Новгорода, что там у военных отменили отпуска. То есть на сентябрь и октябрь месяц. Да, нифига себе. Сообщили, что Колю Ляскина избили трубой. Пишет, ну, слава богу, в общем, только одна гематома, и еду в больницу обследоваться. Будем надеяться, что если самостоятельно ездит, значит, все хорошо, значит, все будет нормально. Но вообще, как на такие вещи надо очень жестко реагировать, чтобы, если кто-то посягает, ну, чтобы он уже своими ногами не уходил. Это, в общем-то, такое правило. Ну, конечно, я понимаю, не всегда можно сориентироваться и можно пропустить, что называется, удар. Так что надо больше информации. Я думаю, в понедельник мы поговорим. Причем, извините, у вас казаки. Как вас сказать? Ну, вот это пишет один из новостных порталов. Так, ну я говорю, нужно больше информации, мы сейчас в эфире ничего с вами не разберем. Ну вы погуглите, расскажите нам, потому что мы же не можем из эфира-то выйти. Но это очень важная новость, мы понимаем, что сейчас все доходит уже до таких столкновений, до рукоприкладства. Так, я думаю, что как... Никаких автозаков там не было. Не, это ошибочная была информация. На самом деле его в районе метро Проспект Мира ударили по голове. Причем неизвестно, напал сзади. То есть это с размером с киви гематома на голове. Это очень плохо. И ударил его несколько раз металлической трубой по голове. После чего поспешил скрыться. Это классический черносотинский вариант. Если помните, есть Бауманское метро. Там улица Баумана, Бауманка, учебное заведение. В честь Николая Баумана, которого убили трубой. То есть это такое прям черносотинское оружие, такая труба. Но они почему-то не понимают, что это же оружие может быть обращено против них. Причем есть фото, что труба завернутая в газетку. Ну, говорю, это прям вот классика черносотинская. Так они всегда делали, то есть и 100 с лишним лет назад. Так, вот интересная такая вещь, как раз, наверное, к месту скажу, что в Румынии начали привлечение к ответственности чиновников и политиков, которые привлекали всяких тетушек для борьбы с оппозицией в 90-е годы. То есть там тоже были трубы и так далее. Сейчас не только этих тетушек, которых, кстати, тогда всех переловили и осудили сразу после этого, но и чиновников, которые все это заказывали. Так что те люди, которые делают такие заказы, они должны иметь в виду, что срока давности по таким вещам не будет. И там, им кажется, ну там смешно, коли ляскнет по голове, стукнет трубу. Не, ребят, не смешно. За это будете отвечать очень серьезно. Прям вот. Ну, мы же понимаем, что это не просто хулиганство, это не просто какое-то нанесение телесного повреждения, это терроризм. То есть вы пытаетесь кого-то запугать, ну и за это будете нести ответственность дальше, как за терроризм. Прям реально я вам отвечаю. Со всем вытекающим. Конфискация имущества, огромные сроки заключения и так далее. Поражение в правах практически навсегда. Так будет. Они думают, что это будут шутки какие-то. Не будет никаких шуток, ребят. Вы, вот то, что Вова делает там со своими этими спиисками, экстремистами, такая херня в сравнении с тем, что мы с вами сделали. Вы даже не представляете. Да. Соратники из Петербурга просят напомнить, где будут прогулки проходить в этот раз в Питере. Так что, пожалуйста, напишите в чате, мы озвучим. Для тех, да, пишите хочет. Все, где будут прогулки, мы прямо сейчас будем озвучивать. Вот 6 человек получили ранение из-за шквала в Москве. Видите, вот тот ураган никого ничему не научил. Да, то есть опять то же самое, падают какие-то куски на людей, опять в тяжелом состоянии люди. Ну, видишь, вот гроза оставила без света 1500 человек, ну, наверное, больше. И, в общем-то, обычная гроза и ветер до 25 метров в секунду, да это фигня, помню. Опять пострадавшие. Опять пострадавшие. Хорошо, еще трупов нет. То есть, казалось бы, ну вот, ребят, у вас было целое лето времени. Они что делали этим летом? Они реновацией занимались. Ну, то есть, никакой физической работы не выполняли. Они что-то перетягивали там канат друг у друга и думали, кого бы обвинить. Ну, в конце концов, нашли стрелочника-метеоролога, обвинили, все. Но ничего же не изменилось. Сейчас вот до 25 метров в секунду. Я думаю, гораздо меньше. Ну, а будет 50 метров в секунду. И сколько ж народ перебьет. Вы хоть там включите мозг, что-то закрепите, хоть на проволочку. Вот по поводу Новосибирска пишут нам соратники, что шествие в Новосибирске запретили. Опаньки. Власти. То есть они вначале разрешили, а потом запретили. Ну, я думаю, что этот самый матч должен состояться при любой погоде. Ну, как, во-первых, ну, если они разрешили, то как можно запретить потом? Люди-то получили информацию о том, что все разрешено, они в любом случае придут. Вы поздравите меня с днем рождения, мне сегодня 60, я с вами с первых ваших выпусков, заранее спасибо, злой кот. Вот это, да. Если бы вы сказали еще, как вас по имени отчеству, я бы с удовольствием поздравил. Так, конечно, поздравляем вот человека с таким ником, которому сегодня 60 лет. Это большой срок. Прожить 60 лет в России, дожить до 60 лет. Нам рассказывают о том, что там средняя продолжительность жизни у мужчин повысилась, стала 67 лет. Чушь собачья. Это чушь собачья. Средняя продолжительность жизни у мужчин меньше 49. И это, в общем-то, информацию даю не я, а те люди, которые умеют считать хорошо цифры и занимаются как раз вопросами демографическими. Те, кто диссертации реальные пишут, а не выдуманные там, которые там. Ну, вы знаете. Вот. А пишут тут, что в самом центре, ну, вчера от Белгорода на Соборной площади мужчина выкинул из багажника труп и сам застрелился. И вот в Твиттере по этому поводу комментарии в провинции тоже интересно. То есть не скучно вот так вот люди развлекаются. Да? Кстати, много интересного сейчас в Твиттере пишут таких парадоксальных вещей. Вот Сталин ГУЛАГ, я так понимаю, он мой земляк, да? Молодой человек, он пишет: в Сызрани инвалид без ног, 9 раз лишенный прав, попался на пьянке за рулем, верь в себя, невозможно и возможно, у тебя все получится. То есть, с одной стороны, так вроде это смешно, а с другой стороны, меня часто просят проводить параллели с Советским Союзом. Да? Так вот, как ты думаешь, сколько раз инвалиду, который ездит там на этой своей инвалидке, которая хорошо показана в фильме «Операция Ы», там, где это черт, я инвалид. Еще такая инвалидка была на улице Морской в Ялте. И там старая стояла инвалидка, и было сделано в сиденье, это не сиденье, а стойка такая, куда инвалид привязывался и ездил стоя. Вот это самый уникальный, наверное, книгу рекордов Гиннес нужно занести. А потом новую инвалидку сделали уже с фонарем, как в самолете. То есть фонарь, ну, остекленная часть, и там тоже открывалась дверь во всю длину человека. Он туда заходил, пристегивался, ездил, у него было ручное управление, он ездил стоя, но, вероятно, с войны была повреждена спина. Интересно, мне всегда, я ни одной фотографии, я тогда не сфотографировал, а видел ее часто, там рядом с отделением милиции на улице Морской в Ялте. Вот, может быть, у кого-то есть такая фотография, может сбросить, потому что интересно. Так вот, сколько должен был напиться раз инвалид, чтобы его лишили прав в советский период. Вот это. Как ты думаешь? Сколько надо было напиться за рулем? Говори быстрее. Раз 10. Нисколько. Ты сколько хочешь. То есть инвалид не лишался прав по определению. Нельзя было лишить прав ни судом, ни рядом, ни Верховным Советом, ни генеральным секретарем, никем. Понимаешь? То есть Советский Союз таким образом, который называют там империей зла и так далее, отставил права инвалидов. Да, это было там опасно, да, там что, ну, будет он все время бухой ездить, ну что ж поделаешь. Он инвалид, понимаешь? Ну и много других вещей, которые были, которые очень хорошо можно сравнить с тем, что происходит сейчас. Надо сказать, аварийность на дороге была гораздо меньше. При большей, гораздо большей лояльности. По поводу Твери, каждое воскресенье в 14.00 на площади Ленина, в сквере у памятника Ленина, проходят прогулки в Твери. Угу. СМИ сообщили об отстранении от должности главы Красноярского СК. Вот пишут, что ходят слухи, что арестован губернатор Оренбургской области, а СМИ молчат. Надо больше информации. В Армавире 13-летний мальчик погиб от отравления неизвестным веществом. Вот это очень интересные вещи, да, когда дети гибнут, пишут отравление неизвестным веществом. Ну что ж у вас за медицина-то такая? Есть посмертный анализ, вот у вас труп со всеми делами, а вы не можете понять, от чего человек умер. Что ж, протестировать невозможно. Вы там пытаетесь понять, что на Сатурне, да? И не можете понять, что вот тут перед вами. То есть я считаю, что это абсолютно недопустимо. Вот в нынешних условиях. То есть такое заявление сразу нахер отстраняет. Весь институт судебной медицины начинает руководить, гнать пинком под зад. Потому что теоретически можно сделать анализ на любое ядовитое вещество. Можно. Почему они это не делают? Не, ну я знаю, что есть сейчас яды, которые не диагностируются. Но они и не диагностируются как яды, как ядовитые вещества, как отравление. То есть они демонстрируют инфаркт какой-то там, сердечно-сосудистую недостаточность и так далее. То есть видимость получается такая. Понимаешь? Поэтому как-то вот это вот все очень странно. Уточнение по поводу Санкт-Петербурга. В воскресенье в 14.00 метро Гостиная 2. Прогулка свободных людей. Очень хорошо. Новорожденные вот тройняшки умерли один за другим в Ростове-на-Дону. Совершенно чудовищная история. То есть родились они недоношенные. 6 дней в реанимации были. Потом их перевели к маме в палату. Потом, значит, диагностирован у них был энтероколит. Ну, и потом один стал вялым. И, значит, его там оказалось, какой-то мазью его лечили, потом поставили на аппарат искусственной вентиляции легких, потом он, естественно, умер, потому что после ИВЛ очень часто, ну, в смысле, под ИВЛ очень часто умирают, и никому это не стало уроком. Потом со вторым начало происходить то же самое, и они жаловались, требовали помощи, никакой помощи, как говорят, не было. Второй тоже умер, потом с третьим произошло то же самое, и также умер. Все такой кошмар. Просто. То есть 3 ребенка умирают на глазах, ничего нельзя сделать. Ну, я не знаю, как это вообще рассматривать. В Калужской области военный самолет выкатился за пределы ВПП, написали. Ну, сейчас вот покажем, как он выкатился. Вот так он выкатился. Ну, то есть у него все кое-что из ненужного поотрывалось. Самолет, этот, судя по всему, это Ту-22М3, да, 3М, вернее. Вот. И я так понимаю, что уже нашлось очень много охотников, которые там заявили о причастности к этому, что, ну, конечно, это ерунда, самолет просто сам по себе, как говорится, мальчик сам по себе потерпел аварию. Ну, бывает, самолет терпит аварию, но сейчас, конечно, все это связано с учением. Мы же понимаем, что когда проводится учение, это не последняя авария на учении, когда падают самолеты, врезаются вертолеты, взрываются склады и все такое прочее. Почему? Ну, потому что так мир устроен. Да. То есть на учениях всегда происходит такое. Вот пишет Путин, посетит учение с Западом 2017, 18 сентября, ну все, крачу. Ну, бедоносец, как только посетит, значит, смотрите, сразу после этого будет какой-то гей-гей. Ну, танк какой-нибудь с моста слетит сразу же прям. Или еще хуже, слетит с моста на кого-нибудь. Или там, я не знаю, там же самолет грохнется. Или там так же склад взорвется кто-то там. Ну, не будем даже выдумывать. Посмотрим, что там будет. Ну, будет какая-то беда. Потому что Путин бедоносец. А что видео из Израиля обещал? Есть это видео, а правда 9 минут, и мы решили закончить им. То есть я включу его и все. С вами попрощаюсь, включу. Кто захочет смотреть, смотрите. Кто, значит, там устанет смотреть, не смотрите. Да, есть там видео из Израиля, совершенно парадоксальное. Масштабные учения Северного флота начались в Баренцевом море. Всех увели на учения. Очень это интересно. Там 10 дизельных и атомных подводных лодок не дифференцируют, сколько. Каких 20 боевых кораблей, 20 судов обеспечения, а в Северном флоте нет 20 боевых. Не, ну если там все танки рассчитать, буксиры, они тоже боевые корабли, то, наверное, получается так, 30 летательных аппаратов. Ну, 30 летательных аппаратов — это учение всего Северного флота, но это обхохочется. Во всем Северном флоте 30 летательных аппаратов. Ну так оно есть на самом деле. Ну, сейчас 21 век, я напоминаю. 21 век, я напоминаю, что в 20 веке у Советского Союза на Северном флоте, ну, если взять в расчет вообще всех, кто там в Мурманске дислоцируется, кто был причислен, кроме стратегической авиации, да? Ну, дальников туда же можно, потому что они летали, занимались разведкой и так далее, то это было, наверное, самолетов 800 там дислоцировалось. И были причислены к Северному флоту. Не 30, 800. Причем нормальных, современных. Так, да. Поэтому... А вот интересно, для кого они эту казуху устроили? Ну, вот для кого? Для самих себя, прежде всего, и показать туда, на Запад. Они же еще перед Вовой выпендриваются. Кто, значит, лучше похвалит Вову и продемонстрирует, как он офигенный верховный главнокомандующий, какой офигенный Шойгу, тот, значит, там дополнительно на погон получит какой-то там, я не знаю, героя России или еще чего-нибудь ему дадут. Так что ужас. На секретной американской подлодке подняли пиратский флаг. Да, это интересная вещь. То есть подводная лодка Джимми Картер, которая, значит, через Худ-канал шла, подняла флаг веселого Роджера, но это не совсем пиратский флаг, так скажем, да. Так. Вот она, подводная лодка, вот пиратский флаг тот самый. То есть это все взрослые люди и поднимают пиратский флаг не потому, что они пираты, да, а потому что необходимо сообщить о каком-то действий. Ну, мы помним, английские лодки поднимали, когда топили кого-то. Приходили еще, начиная с Первой мировой войны. Хотя в Англии судебный прецедент действует из-за поднятия пиратского флага, повешивания на рее. Но это такая военно-морская шутка, такой военно-морской юмор. Но на самом деле за этим скрывается какое-то действие. То есть они что-то сделали. Это, конечно, нельзя сказать. Но можно продемонстрировать таким образом, что вот мы молодцы, куда-то сходили, там так, кому-то насолили. Ну, догадайтесь, с трех раз кому. Я думаю, точно не Ким Чен Ыну. Ну, у меня такое впечатление. Значит, можно, да, объявление по поводу прогулок? Значит, на странике уточняют, что прогулку в там, где запретили митинг, это запретили по статье «Экстремизм», что они не имеют права заявлять требования об отставке президента. Сегодня подписали протоколы по статье 207 УК РФ, что юридически не можем закрепить свои правовые требования. Вот такой вот ответ. А по поводу согласованного митинга в Электростале, о котором уже ранее говорили, насчет того, что там собираются построить мусорный завод настолько близко к городу, что его выбросы отравят всю атмосферу, и люди там просто будут отравлены настолько, что жить невозможно. И вот этот митинг был согласован. Завтра он пройдет в 12:00 на площади Ленина в Ногинском районе. Так что приходите все, покажите, что вам не безразлична своя судьба. Так. Вот КНДР запустили баллистическую ракету, но об этом мы узнали ночью, потому что там был день уже, а у нас, ну там утро было, а у нас ночь была. И, в общем-то, они шарахнули неплохо, мягко говоря, поскольку ракета пролетела над Японией, пишет, в сторону Тихого океана, не в сторону, она над Тихим океаном, летела ни в какую не сторону, пролетела 3700 километров, достигла высоты 770 километров, то есть это открытый космос, уже все нормально, то есть фактически космический такой старт, ну и там куда-то упала. Слава богу, помнишь, мы вчера говорили, какая она будет, эта ракета, с чем там, с начинкой или просто болванкой, ну, слава богу, это была болванка. Поэтому, видите, как таким чином не то, что не боится, он провоцирует специально, для чего это ему надо, я не знаю, но провоцирует специально Трампа на какие-то решительные действия. Трамп не может пока эти решительные действия произвести. Ну, то есть, если бы он мог, он сделал это уже давно, да, и тут стрелки перевели на ООН, на Совет Безопасности, кроме всего прочего, призывают Китай, призывают там Путина, и как бы это вообще не было договоренностью определенной между толстым Путиным и Китаем. Ну, а чего, толстенький будет шмалять им туда, надо что-то за это просто подкидывать периодически, он будет только шмалять, а эти, ну, что они могут сделать? Они либо должны развязать войну, либо договариваться с Пекином и с Путиным, а Путин очень любит, когда с ним договариваются. Поэтому я не исключаю, что здесь такая вот засада, да. Ну, видишь, его люди работают совершенно спокойно с российскими банками, туда им валят бабки. Все тут, в общем-то, что происходит, очень сложно отслеживается. В том числе и Министерством экономики США. А для Толстого самое главное, чтобы туда что-то им перекидывали. Вот и что хочешь сделать за это? Ну, тем более, что это в его, так сказать, понимании правильное действие, которое сплачивает его народ и так далее. Если еще за это будут приплачивать, вообще хорошо. Слава Мальцев изменился в лучшую сторону. Как физически или морально, вы мне скажите, или там интеллектуально, нравственно, как я изменился. Меньше стал ругаться матом, моложе выглядеть. Вы как-то уточняйте. Слава, вы когда выступите в ООН? Ну, когда мы скинем в ООН, тогда я вам обещаю, что выступлю в ООН. И мы будем говорить о разоружении, конечно. И мы будем говорить о безъядерном мире. И мы будем говорить о том, что мир должен быть общечеловеческим и без диктаторов. Да? Причем диктаторов не только в персональном виде, но и стран диктаторов. То есть мы будем говорить о равноправии всех. Я понимаю, что это как бы на современном этапе невозможно, но можно построить такой мир, который будет к этому стремиться и двигаться. Мы будем говорить о мире без границ. Когда не будет границ, тогда и не будет войн. Вот это важный аспект. Мы видим, в Европе нет границ, но кто-то будет друг с другом воевать. Кому это нужно? Еще одна новость по поводу Екатеринбурга. Уточнение, что... Хрена, он ничего неудобного из чата не читает. Как я не читаю? Мне кажется, я вообще все читаю. Да, что ты дальше? В Екатеринбурге свободные люди гуляют каждое воскресенье, опять же... 17 часов сбор у шаров напротив мэрии. Очень хорошо. Так. Госдеп призвал Москву и Пекин проявлять свою нетерпимость к запускам КНДР. Ну, естественно. И при взрыве на базе США пострадали 15 спецназовцев. Это Форт Брэд, база такая. Ну, не очень она известная, да, в Северной Каролине находится. То есть гораздо более известные другие базы, там, типа Хендриса, да, Лодердейл, да, там, какие там еще, что я еще забыл, где там ангар номер 51, там ангар 18, и все, как там, зона-то это называется, забыл, ладно. А, ангар 18, а зона 51, видите, вот как я забывать стал. в Неваде имеется в виду. СМИ выяснили подробности крушения истребителя в Неваде. Вот вспомнили Неваду. Но самое интересное, что это истребитель российского производства. Ну, мы понимаем, и все, кто смотрел Топ Гир, да, фильм, и кто смотрел «Горячие головы», пародию на Топ Гир, знают, что в Соединенных Штатах очень часто практикуют то есть в академиях авиационных полеты на российских самолетах, на МИГах, СУшках, и бой именно с СУ, с МИГами и так далее. То есть для того, чтобы не понаслышке летчик, так сказать, видел параметры того самолета не на бумаге, а в реальном бою. Поэтому есть там российские самолеты, их достаточно много. И вот Су-30, вначале было сообщение, что Су-27, теперь сообщение, что Су-30, похоже, грохнулся. Ну, вот, неподалеку от авиабазы Немис. Но это более такая известная база в Неваде, конечно. Вот. Пишут, что подполковник Эрик Шульц управлял истребителем. Так вот, ну, больше никаких нет. Вот он является командиром секретной эскадрильи Red Hat. Я думаю, что она никакая не секретная, что это просто эскадрилья, которая облетывает российские самолеты, на них устраивает учебные бои для того, чтобы можно было откатывать пилотов ВВС и военно-морских сил США. То есть там секретов ничего нет. Это даже в кино показывают. Так что вот так. И парковку посольства США в Москве сделали общедоступной. Здесь тоже нет ничего секретного. То есть это такой удар по яйцам. Представляешь, Путин такой, Трамп такой, на так, парковку забрал. Представляешь, такие все должны хватиться за голову. Какая жесть, Путин злодей забрал парковку в ответ на то, что отобрали дипсобственность. Такой, вот такие игрушки друг у друга отбирают. И теперь это общедоступная парковка. И нужно будет держать человека, а может быть и не одного посольским, который будет стоять и забивать места. Ну, или там ставить машину, пока не приехал посол. Там все, посол подъезжает. Машина отъезжает, ну, посол встанет. Ну, или не посол, а, не знаю, первый секретарь, второй. Может, там атташе какой-то военный. США представили проект по борьбе с попытками РФ контролировать интернет. Да, видишь, вот. Нацелены на ограничение попытки России и Китая контролировать интернет. И, значит, это вот один из авторов, Элиот Энджо. В русской транскрипции здесь написано, то есть ангел, фамилия хорошая, да, предусматривает создание должности посла США по киберпространству. Ну, то есть, видишь, Трамп серьезно к этому вопросу подошел. Гораздо серьезнее Путина с его искусственным интеллектом. Тот соврал народ, сказал, там, попилите деньги и найдите мне искусственный интеллект. То есть, пойдите туда, не знаю куда. Трамп очень конкретный. Он бизнесмен. Он очень конкретный. Путин-то в своей жизни, там, я не знаю, палец о палец не ударил, только чемодан носил за кем-то. Решения, классические решения, которые принимает там председатель колхоза, командир батальона, директор цеха, директор завода, я не знаю, какого-то глава района. То есть таких решений Путин не принимал, потому что он из одного места на лыжах сразу вот вкатился. Да. И вот тут... Поэтому Трамп, конечно, тут опережает, безусловно. То есть создал киберкомандование, как вообще отдельную структуру. Теперь вот по киберпространству посол. Что значит посол по киберпространству? Это значит, в Госдепе будет целый отдел там, управления или, я не знаю, как его, департамент, который будет заниматься кибернетическими делами. Это будет в Госдепе. Он будет, значит, в бюджете. И там и обеспечивать его интересы, как, ну, не интересы, а работу, будут такие, ну, конечно, спецслужбы, в том числе и ЦРУ, и ФБР внутри страны, да, и агентство национальной безопасности, и всякие космонавты, и так далее, и так далее. То есть это структура целая, огромная структура. Вот этот один посол не сам по себе, это не путинский там по правам человека, который там сидит, ну еще вокруг какие-то шмоньки бегают, в ладоши аплодируют, как ты хорошо защитил права. Нет. Это целое направление, которое, я говорю, предполагает, в том числе и работа спецслужб. То есть там тоже, наверное, услышали по поводу искусственного интеллекта. И тоже озаботились, потому что Путин такой дыванул, скажет, нифига себе. Не, они понимают, что никогда ничего не получат, но вдруг. Вот если есть 0,01%, что он может это получить, что нужно сделать? Конечно, нужно кинуть все силы, чтобы он это ни в коем случае не получил, даже близко. По поводу армейской прогулки в воскресенье в парке около Вечного Огня в 12.00. Да, очень хорошо. Рейтерс заявляет, что Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов своей фирмы. Интересно, как отреагирует Касперский. То есть его туда пригласили. Мы же понимаем, что в Конгрессе там какая-то комиссия будет. То есть не целый Конгресс соберут ради Касперского. Комиссия, причем проследование, причем есть определенные условия. Да, то есть ты можешь давать показания этой комиссии, можешь не давать, можешь воспользоваться соответствующей статьей американской конституции, сказать, я вам не хочу давать тогда все. То есть с тобой ничего не делать, ну ты никто. То есть никакие программы его не будут там участвовать, ничего. То есть никакой бизнес он не сможет делать на территории Соединенных Штатов. И так далее. То есть, если бы он был гражданин США, соответственно, он не мог бы никуда избираться и так далее. То есть, был поражен в правах фактически. Если он соглашается, он должен говорить правду. Не, он может, конечно, врать, пока не уличили, да? Потому что это, в общем-то, тоже уголовно наказуемое деяние. И насколько много информации собрали ЦРУшники, ФБР, Агентство национальной безопасности. Ну, то есть, они его пригласят. Если он откажется, значит, все. Его бизнесу там конец. Если он согласится, значит, будет такая интересная штука. Если он наврет и выкатит доказать, что он наврал, то уже отправит это все в суд. И уедет он оттуда своими ногами, я не знаю. Ему же навряд ли кто-то будет давать гарантии безопасности, что он приедет, расскажет, если наврал, ну ладно, что ж наврал, уедешь своими ногами. Там в ближайшей лошади ускачешь. Поэтому сложное положение. Для него очень сложное положение. Ну, я думаю, там будет куча адвокатов, которые будут его консультировать, но в любом случае, говорит, вот пишут настраивать на Касперского. Нет, это понятно, что на него лично да, а вот на саму ситуацию, конечно, нет. Потому что, ну, если он скажет правду, то, наверное, у Путина будут проблемы. Если он наврет, то будут проблемы у него. Видишь, какая интересная штука. Если откажется, то опять будут у него проблемы. Еще уточнение по прогулкам. Пельмени в час дня по воскресенье проходят. А в Томске в 15 часов сбор у камня. Ну, наверное, про камень все, кто там живет, знают. Ну, да. Высший эшелон американских властей сотрясает педофильские скандалы. Ну, классика. То есть, видишь, тут куча каких-то там мэров 11 штук сразу пойманы. Какие-то еще там люди, которые участвовали в педофильском скандале. Вот они сейчас срочно уходят все в отставку. И сравнение с нами только такое. Мы знаем очень много про педофильские всякие дела властей. И никто в отставку не ушел. Напротив, там сидят сейчас. Хари торгуют, рассказывают, какие они молодцы. Да. А ушли как раз в отставку те, кто передал Путину все эти кассеты и все остальные дела. Все они улетели сразу в отставку. А эти люди, нет, они нормально все управляют. Обратите внимание, какая разница между Америкой, Россией, между Римской католической церковью и Русской православной церковью. Там тоже в Русской православной всего этого навалом, и тоже все гасится. То есть ничего не выплескивается. Да. А Папа Римский там перегонял целую кучу народу уже. И посадили в том числе. Да? Сказал, такие вот выкрутасы. Трамп потребовал извинений от оскорбившего его телеканала. Да, ну вот канал, значит, объявил его расистом. Там еще какие-то, в общем-то, вещи, где очень много. Ну, там не фанатик, Трамп расист, там еще кто-то он и так далее. Ну, Трамп потребовал извинений. Представляешь, если сейчас вот аналогичная ситуация, зеркальная. Сейчас какой-то канал называет Путина расистом, фанатиком там каким-то, и что будет. И цик с гвоздями по жизни, тюрьма. Или Путин выйдет и скажет, ребята, извинитесь. Не будет. Или просто не дадут сказать. Нет, ну если даже дадут, просто их просто посадят и все. Вот. Трамп подписал закон с осуждением расизма. Я думаю, что это ему посоветовали его ближайшее окружение быстрее все это сделать и высказаться. Почему? Потому что его как раз обвиняют в расизме, и он должен там какие-то вещи такие на потребу делать публике. Трамп раздал еду пострадавшим от урагана Ирма. Угу. мы знаем, что от этого урагана погибли 30 человек, по крайней мере, сейчас так считается. От обоих ураганов оценивается ущерб 290 миллиардов долларов. И вот Трамп, так, ну, как многие американские президенты, принял участие в гуманитарной акции. В общем, ничего такого. Вот. И интересно, звезда, телеканал «Звезда» написал у себя: США лишили статуса сверхдержавы. И в Твиттере тот, кто творит под ником Дональд Трамп, написал: пока я спал. Троеточие, да? Лишили статуса, пока спал. Ученые идентифицировали загадочное существо, вынесенное на берег в Техасе. То есть сказали, что это какой-то угорь, который живет там в пещерах, под водой и так далее, и так далее. Вот. И интересно то, что курильские рыбаки выловили чудовищную рыбу-мутанта. Посмотрите видео, я советую, фоток нет, а видео очень хорошее. То есть у него там два рта или четыре жопы, я не знаю, там что-то вообще такое чудо, я таких никогда и не видел. Даже не то, что таких не видел, я видел, были в учебнике, в учебнике биологии нарисованы существа мифические, которых не существует. И вот там было такое мифическое существо, как рыба-епископ, что ли. Ну, то есть это времена, так сказать, мракобесия, что там под водой даже есть, там, кто рыб там приводит к очищению, да, исповедует, кто рыб. Вот. И вот это очень похоже на того епископа, прям один в один. В США из-за утечки на заводе образовалась молочная река. То есть вот молочные реки с кисельными берегами. Это в американском городе Типтон произошла утечка, попало молоко в ручей Цицерон Крик, и теперь там, в общем-то, течет молочная река. Интересно фотографировать. Вот это предупредило теракт по всему миру. Ну, понятно, тут, в общем-то, совершенно очевидно, что началось, во-первых, потому что осень, осеннее обострение, во-вторых, потому что были все сосредоточены на Сирии и на Ираке. Сейчас по Ираку вообще интерес у всех упал. Кроме всего прочего, игиловцы оттуда в основном сквозаной находятся в Сирии. И, там, где-то, я понимаю, так вот в Афганистан уехали, куда-то еще рассосались. И, естественно, в информационном мире они должны как-то уже выстреливать не с точки зрения Ирана, а уже с точки зрения Европы, я не знаю, может быть, вообще Австралии. Ну, то есть, они же что-то должны делать для того, чтобы катить информационную волну. Поэтому справедливо совершенно, что сейчас, и я думаю, США отслеживают это по интернету, поскольку провокаторов очень много, которые работают на удаленке, их не так-то легко вычислить, и которые всякие заблудшие души отправляют, ну и, очевидно, психически больных таких тоже очень много, отправляют на совершение террористических актов. И вот в поезде метро Лондона прогремел взрыв. Полиция установила личность устроившего взрыв в лондонском метро. Так что пострадали в результате взрыва 22 человека. Да. Нашли в лондонском метро, пишут, вторую бомбу. Нашли, не нашли, я не знаю. Но и вот Скотланд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом. То есть сейчас странная, конечно, ситуация. Происходят взрывы, и первоначально все берут паузу. То есть как минимум сутки. Здесь вот они как быстро отреагируют. То есть, когда очевидно, что это теракт, он говорит: нет, ну давайте разберемся, там может быть не теракт, может что-то не то, может что-то другое как-то объясняется. И, ну, я понимаю, потому что с точки зрения информационного мира лучше подать информацию, да, и такую неоконченную. Вот почему очень часто я говорю, надо больше информации, потому что дают, они знают уже все, но дают дозированно. Для чего? Для того, чтобы снять накал. Очень важно, потому что эмоциональный накал колоссальный у человека, когда сразу все, бух, взрыв такой. А когда потихонечку, это все, что взять, там, сковородку накалить и стакан воды на нее бухнуть, там, как даст. А если потихонечку капать, ну, как и все. Вот тут в чате вопрос задают по поводу Алексея. Слава, как политика себя чувствует? Ну, адвокаты говорят, что хорошо себя чувствует, нормально, ну, с точки зрения заболеваний, конечно, не очень хорошо, а морально, говорят, нормально себя чувствуют. Ну, по крайней мере, они меня уверяют в этом. Так что пишите Алексею письма туда обязательно, чтобы он чувствовал себя еще лучше. Не только Алексею, всем полицейским заключенным, которые сейчас находятся за стенкой путинского режима. И Демушкину, и Габайдулину, и Зимовцу Станиславу. Надо. Полиция Бирмингема задержала вооруженного ножом мужчину. То есть это вот такая произошла ситуация. Тоже Великобритания. Ну, пишут, что он в наркотическом опьянении, вроде это как не террорист. А во Франции вооруженный молотком мужчина напал на прохожих. То есть вчера один вот напал, и сегодня еще один. Ну, вчера сумасшедший, а тут говорят, нет, вроде как-то он выкрикивал какие-то Аллах Акбар, там, ну, и какие-то мусульманские, исламистские имеется в виду. Положим где так, что вот. Ну, надо больше информации, но я так понимаю, что это вещи одного порядка, это люди, которые могли вообще как-то общаться через интернет и так далее, потому что это системные действия. Пишет, политика осудили. Нет, пока не осудили. Вчера ему в окончательной редакции предъявили обвинение. Так, вот. МИД. А, ну вот хорошие новости такая между делом. Средняя цена на солнечную электроэнергию в США опустилась ниже 6 центов за киловатт-час. Ожидается, что в течение 5 лет она снизится до 4 центов. То есть там снижается цена. Кто-то недавно повесил... Что такое стабильность? И там цены за свет при совке, начиная с 61 года и кончая 89-м, это 0, через запятую, 0,4 копейки за киловатт. 0,4 копейки за киловатт. Так что МИД призвал другие страны не вмешиваться во внутренние дела Мьянмы. Это вот ответ Кадырову. То есть он поблагодарил Путина, что тот вмешался. И МИД тут говорит, что поддерживает усилия по налаживанию там межрелигиозного диалога. Важно понимание, что желание и стремление вмешиваться во внутренние дела суверенного государства мог привести к дальнейшему углублению межрелигиозной розни. Странное, да, представление МИДа. ООН, исходя из своих документов, да, говорит о том, что в таких случаях обычно санкции включаются. Да? То есть вмешательство не то, что необходимо, оно просто обязательно. Обязательно. То есть Совет Безопасности, вы сами видели, рассматривает эти вопросы. То есть идет разговор о санкциях, и вдруг МИД России говорит, а что, зачем вмешиваться в дела там какие-то суверенные. То есть сами они вмешиваться в суверенные дела могут только так. Но это такой ответ Кадырову, чтобы он понимал. И я так понимаю, что он язык засунул и больше говорить ничего не будет. Потому что мы погрозили пальцем, сказали, слышь, ты там не надо своими этими митингами и так далее. И еще с выпендрежем таким, что он там не подчинится, что у него там свое мнение. Там мнение только одно, путинское. Так что, и даже не путинское, а то, которое у него формирует в башке. У него же там своих мнений нет. Так. Казачев анонсировал заявление Совпеда о необходимости снять блокаду с Кубы. О, представляешь, вот Совет Федерации говорит о необходимости снять блокаду и так далее. Это называется «Доктор, сперва излечи себя сам». Да, у них санкции, а они собираются снимать блокаду с Кубы, которую инициировали Соединенные Штаты. Да. Как он, Косачев, поедет у Трампа попросит? Или позвонит дружкам в Конгресс? Как он это собирается сделать? Или он просто будет сидеть в стороне, потому что Куба представит проект резолюции ООН против блокады? То есть это будет в октябре месяце. И ООН будет рассматривать, Совет Безопасности ООН будет рассматривать. А Косачев вроде как тут тоже полетел лахну, потому что Россия проголосует в Совете Безопасности. Значит, тут вот... Путин провел телефонный разговор с Макроном. Так. Сейчас я... Да. Интересная тема. Вот, потому что Макрон заявил о прогрессе в отношениях с Россией. Я думаю, что нет никакого прогресса. А Макрон молодой человек, молодой политик. Он говорит Путину. Там, вот так, беда. Вот так, да, мы об этом уже говорили. То есть Путин делает то, что ему нужно. Но соглашается с тем, что говорит Макрон. Он же не понимает, что Путин просто так говорит, потому что он достаточно опытный. При том, что он не совсем умный, да, но очень опытный человек. Сколько он пережил народу. Поэтому он понимает, как действовать. Зачем перечить, зачем выпендриваться? Тем более во Франции сосредоточена вся собственность. Вот тебе только что прислали фотографии дома его бывшей жены, дома и его дочки путинской. Да? Чего ему перечить, зачем? Да, классно. А Макрон это воспринимает как то, что тот, так сказать, сдвигается назад. А Путин никуда не сдвигается. То есть в тех рамках, в которых он может говорить «да» и ничего не делать, он будет говорить «да». Ну, так мир устроен. Поэтому Макрон сильно заблуждается. Главный редактор журнала «Фокус» извинился за некорректные высказывания в адрес Путина. Спросите, Мальцев, зачем нужна была революция 17-го года? Народ все устраивало. Чего не устраивал народ, вернее? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что первой была февральская революция. И народ не устраивало отсутствие хлеба. Из-за этого же начались первые бунты в Питере. Из-за того, что нет хлеба. Не устраивало также отсутствие алкоголя. Не устраивала война. Не устраивала неустроенность. Кроме всего прочего, не устраивало самодержавие. Оно себя изжило к тому времени. Приходила новая историческая эпоха. И даже русская православная церковь с удовольствием вынесла трон царя у себя там вместе с оберпрокурором священного синода Львова. Ну и два Львова было, другой Львов. Они вытащили трон царя. Понимаешь? Сразу же, как только отрекся, то есть, причем в пользу брата. Брат еще ничего не сказал, а уже трон выкинули. Это же симптоматично, когда они сейчас рассказывают и клику святых царя там причисляют и все такое прочее. И рассказывают, какие они верноподданные были. Не были они верноподданные, они были самые главные, конечно, гонители, самодержавие. Потому что главой Русской Православной Церкви по так сказать, велению Петра, по его указу, соответственно, был государь. То есть патриарх катапультировал Петр, и государь был главным, самым главным попом, да. Поэтому сидел обер-прокурор Священного Синода, который был назначен, в общем-то, это был секретарь Совета Безопасности, по-нашему, он только вот. И что можно сказать? То есть 17-й год именно так начался. И не устраивало вот это, вот это, вот это. А в октябре 17-го уже вообще все не устраивало. Потому что все, что я сказал, практически осталось. Даже самодержавие только уже в руках Керенского. Ну, хотите или не хотите, как угодно. Он точно не был демократом. Сейчас вот рассказывают, особенно либералы, любят рассказывать, как тут демократическая революция была уничтожена. Да не было там никакой демократии. Человек, который перестрелял кучу рабочих 4 июля, какой он нахрен демократ, из пулемета повалили. О чем вообще речь? Поэтому было очень много вопросов. Поэтому я думаю, тут вопрос не почему в 17-м случилась революция, а в общем-то уже говорить о неизбежности того, что случилось в 17-м году. Главный редактор журнала «Фокус» извинился за некорректные высказывания в адрес Путина. Да, ну это немецкий журнал, где там про собаку Путин писали и так далее. И я так понимаю, что прижали там эту редакцию, они извинились, хотя я вообще, честно говоря, не понимаю, в чем они виноваты. Это игра слов. С какой стати? Ну, не принимайте на свой счет, это ваше дело. А если завтра еще что-то не понравится, еще какое-то слово? Собянин обсудил с парламентариями Нью-Йорка присущие мегаполисам проблемы. Да, интересная вещь. Да? Вот интересно, у Нью-Йорка есть такая же проблема, как реновации, коррупция, да? Как разгон митингов, санкционированных в том числе, посадка тех людей, кто на этих митингах выступает, запрещение пикетов любых, в том числе и одиночных, ну и так далее. То есть я могу до бесконечности загибать, какие проблемы мегаполисам. О чем он вообще говорил с мэром Нью-Йорка? Это разные миры. Это разные миры. Бюджет города Нью-Йорка там почти равен российскому бюджету. О чем они могли говорить? О чем мог говорить Собянин? Ресурс компромат.ру заблокирован на территории России. Да, вот пишут, представляете, сколько людей отпраздновали это событие. Я никогда не залазил на компромат.ру и решил, думаю, интересно. А то вдруг вот там уничтожат. Что про меня написано там, вот меня заинтересовало. И я залез и был разочарован, честно я скажу. Жутко был разочарован. Вот прочитаю, что там было написано. Учредителю комитета борьбы с Аяцковым принесли в пакете сердце животного и человеческие уши. Да, было такое дело, даже видео есть. Так, так вот, кандидату депутата принесли уши, сердце Вячеславу Мальцеву. В Саратовской области создан фонд борьбы с Дмитрием Федоровичем Аяцковым. Вот, и... А вот еще интересная вещь, вот такая вот, последняя, что там. На теледебатах антирейтинг оппозиции своими провокационными речами создал недавний приятель Володина Вячеслав Мальцев на словах, агитирующий за Парнас. Ага, как еще агитировать? Мальцев сдружился с Володиным еще в 90-х и уверяет, что не о карьере спикера его тогдашний политический соратник в то время грезил. И все. Ну и там про Володину что-то. И все. И, блин, представляете, человек, который 13 с половиной лет проработал во власти, вице-спикером парламента был. 13 с половиной лет. Человек, у которого было охранное агентство в бандитские времена в 90-м году. Человек, который до этого в ментовке работал. Ну, правда, не долго, год 8 месяцев и 5 дней служил там, в пограничных войсках, учился в юридическом институте. И все. Вот весь компромат. Все, больше нет компромата никакого. Удивительно. Я вот сам живее. Иногда я думаю, сесть, как-то написать, что, ну, чтобы... Что хоть что-то было, а то так не верю, потому что, ну, как мне в эфире одной телекомпании там говорят, вот Вячеслав Вячеславович, вот вы, говорит, куда ни сунулись, ну, везде, там, идеальный человек, у вас еще нет недостатков, как бы, есть какие-то, я курю. Ну, это был до 2002 года, а потом я и курить бросил, представляешь, то есть надо самому садиться и что-то сочинять, ну, потому что так не годится. Мне просто это даже стыдно перед Навальным, про которого там приходит, рассказывает, что он жену в дурдом отправит, детишки малые, что его надо посадить и расстрелять. Ну, там очень. Полиция заявила, что похищенный Параламов добровольно явился в ФСБ. Да, странная такая ситуация. Райцентр, значит, Крыму, там Нижегородский. И задержали вот этого Рената Параламова, отца четверых детей. К нему вломились, ну, как обычно, с утра. Провели обыск. Это называлось осмотром. Потом его увезли. Причем у людей были курточки, ФСБ там написано. Они все гражданки, но морда закрыта. ФСБ увезли. Стали его искать в ментовской. Они говорят, что да, сюда, значит, его привезли. Но потом он пошел и добровольно сдался в ФСБ. ФСБ говорят, что его там нет. Ну, сейчас, может быть, появилась информация. Вот такая вот интересная тема. Представляешь, это был в четверг утром, что он добровольно явился в ФСБ и там, в общем, сам на себя заявил. Представляете, какая чушь. То есть его никто никуда, понятно, не выпускал. Пинали как футбольный мяч с тем, чтобы он дал признательные показания, а говорил сам себя, как обычно делают. Перед выборами 2018 года Кремль задумал сделать российского президента народным кандидатом. Да, представляешь, быть народный такой, инородный такой кандидат. Это у них сейчас, говорят, главная идея. То есть главная тема, стратегия кампании. Путин народный кандидат и должен идти от двери к двери. То есть там, наверное, я думаю, этих и толстого Путина, и худого там всех запустят, сделают их штук 20 этих Путина. Как «Ласковый май», помнишь, там был миллион составов, и они ездили одновременно и пели в разных городах. Там даже, я помню, как-то случилось, что они чуть не пересеклись, а два состава в одном городе. Поэтому так же и Путин тут наделают целую кучу. Вот, и что я могу сказать? Программа от двери к двери, конечно, хорошая, но не для Путина. Понимаешь? Потому что, ну, вот, давай говорить откровенно, начнутся такие события, что Вова либо засыт, либо там где-то у двери грохнет. Прям ему нужно будет показываться. А представь себе, такая странная ситуация. Грохнули какого-то толстого или худого Путина. Бабах, все прям убили нафиг. Но это двойник, а что делать? То есть сказать, нет, это не Путин убили, это ходил Андрей двойник, а вот он, или сказать, что да, в него стрельнули, но он остался живой. А если его взорвут, и от него вообще одни шматки останутся, тогда как они будут. Скажут, мы его собрали по кусочкам, вот он, смотрите, как, какой новый, красивый, похудел только. Потрясающая ситуация. Я, блин, просто, вот я моделирую все это и думаю, программа «От двери к двери» — это самое веселое, что может придумать Путин. Просто веселее нет. И ну, ему, конечно, внушат, что там тебя все любят и ждут. А действительно, любят так, что мам не горю, и ждут с нетерпением просто. Наверное, это зовут «Найди своего Путина». Да, да, да. Единороссы определили свою роль в президентской кампании Путина. Ну, пишет Путин, выполнит программу Мальцева, революции не будет. Абсолютно верно. Вот сейчас Путин выходит, говорит, прощаем все долги. И все, и сразу сдувается все. Говорит про национализацию, там кого-то сажает из этих браткоп общеизвестных, и еще сдувается. Вот надо сделать 4 шага, я не скажу какие. Ну, 2 уже сказал. И все. И он нас загасит. Но он этого не сделает. По логической жадности, а во-вторых, он хочет от двери к двери ходить. Пусть ходит. Ему нравится, должно быть. Он себя любит, так вот будет ходить, а там будут выносить, как помнишь, соответствующее было описание, говорят, ложное, когда Екатерину Потемкин. Ну, откуда пошло Потемкинские деревни, правда, это неправда. Это описано там в классической литературе. Но это неправда, да, это вымысел художественный, что когда ехала Екатерина и вез ее Потемкин, значит, она ехала там по рекам России, и там, значит, сделали на берегу быстренько стенки ставили домов, как будто это деревня. Почему Потемкинская деревня? С палочкой, фанеры не было, но нечто такое было. Это красиво, она смотрела, деревня там. Потом приезжал в реальную деревню, куда в первую избу заносили щи с гусем, ну и каравай хлеб. И семья такая сидит, все чистенькие, хорошо. Она заходит, смотрит, ну нормально народ живет. Щи, гуси и каравай хлеба. Только она выходит, ну она пава, пока она доплывет до следующего дома, они по задам раз прибегают, и этим только. Но я думаю, что если бы это было на самом деле, она бы раскусила сразу. Екатерина была очень умная, очень проницательная женщина, очень проницательная. Поэтому она бы сразу раскусила. А Потемкин тоже не был таким идиотом. И хотя крал он из казны, наверное, бешеные деньги, но, скорее всего, еще больше он в казну вкладывал. Потому что все, что он сделал, он, это, как говорится, через край. И он единственный из крепостников, у кого в каждой семье крепостных крестьян была корова, купленная за его счет. Да. Наш зритель Алексей пишет: не трогайте Путина, Путин вон в законе. Пишет, красная нитка на руке — это признак каббалиста. Да нет, это я говорю, оберег мне повесили, одни люди запретили снимать. Люди близкие. Поэтому я как-то вот выполняю. Это чисто христианский символ. Не буду показывать, поверьте, здесь крест с этой стороны. ЦИК объяснили низкую явку до выборов в Госдуму слабой активностью партии. Ну, как видишь. То есть получается такая ситуация, вы же понимаете, что когда идут выборы в Госдуму, то надо накрутить по максимуму. А когда это до выбора, то это уже никого не интересует. На это не кидаются такие ресурсы, не раздаются команды. И поэтому никого туда не запихивают, не крутят карусели, и из-за этого низкая явка. Не потому, что там вот они не захотели, но до выборов, если так по чеснухе, иногда и больше голосуют. И вот Путин рассказывает, тут вот хорошо написано, да, это к вопросу, то, что Единая Россия будет поддерживать Путина, потому что он такой молодец и увеличил доходы россиян, и вообще он лучший всех времен и народов президент. И вот мне понравилось, Ирина Филиппова написала в Твиттере: 800 тысяч, послушаем, 800 тысяч подписчиков в сообществе про то, как выжить на 100 рублей. В то время, как Путин рассказывает, что доходы россиян увеличились. То есть я зашел в это сообщество, там рассказывают, как сварить из шпината суп вкусный, ну и так далее. То есть за копеечку. Как вот наесться за копеечку, купить что-то там, что не сносится никогда и будет стоить пол копеечки и так далее. То есть и там 800 тысяч подписчиков. Можете представить? То есть это люди, которые умеют пользоваться интернетом, у которых есть гаджеты, которые понимают, о чем речь. То есть, когда нам говорят, вот старики, там, люди малообразованные, вот они у нас нищенствуют. А вот образование и так далее, оно дает возможность жить хорошо. Где оно дает? За рубежом, может быть. А в России нифига. Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу. Мальцев тоже всем отличную медицину обещает за счет государства. Я не обещаю отличную медицину. Мы сделаем. И не отличную медицину, а новую отрасль совершенно медицинскую. Где как бы, лечение людей, это будет некая прикладная форма. Нас интересует фундаментальная наука медицинская, которая сейчас не развивается. А она вплотную стоит с электроникой, кибернетикой и так далее. То есть нам нужны фундаментальные исследования в области так сказать, улучшения человека. Именно фундаментальные. Которые, может быть, мы даже сейчас и не сможем воплотить в жизнь, а воплотят через 50 лет. Но нам нужно видеть этот путь, куда мы идем. Как мы будем себя улучшать. Как мы будем становиться умнее, сильнее, выносливее. Как мы будем дольше жить и так далее. Вот это мы хотим. Поэтому это будет основная отрасль. Если мы возьмем власть, я вас уверяю, мы полностью зациклимся на медицине и образовании. Для нас это определяющее. Нам нужно сделать качественный скачок. Если мы его не сделаем, все. Мы останемся в жопе мира. Мы не хотим там оставаться. Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу. Мальцев, а ты ел путинскую похлебку, которую пенсионеры едят? Я, вы знаете, ел в тюрьме различные блюда, да, но вот те люди, которые там находились и которые едали вот эти вот бесплатные похлебки, они склонялись в пользу тюремных, что она круче гораздо. Ну, хотя, честно говоря, мне не очень, мне не очень. В чате нам тут Василий пишет, что, кстати, тоже не нашел трансляцию, пришлось включать VPN, когда только увидел. Так что глушит ваш канал. Админы, обратите внимание. Да, мы знаем, что тут обращать внимание. Мы знаем, что глушит, что по некоторым телефонным каналам невозможно смотреть в прямом эфире, только в записи. Что какие-то провайдеры не пускают тоже в прямом эфире и многие проблемы. И что нельзя поставить лайки. Многие не могут поставить лайки. И так далее. Призываем вас, ставьте, пожалуйста, лайки при любых обстоятельствах. Если не ставятся с первого раза, ставьте со второго, с пятого. На седьмой раз точно поставятся, уже проверено. И подписывайтесь на официальный канал «Артподготовка». Так, что у нас там? Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу. То есть такие он начали. Ну, обычно картина начали всех затрахать, там все с утра и до вечера, а потом, ну, давайте там два часа обеда, мы обед сократим, поэтому сдвинем там и так далее. Такой отец родной такой. Ну, все как всегда. Вячеслав Викторович не меняется на протяжении всей жизни, настолько предсказуем. Вот. Помнишь, как я говорил, как будет, когда он стал председателем, что будет загибать депутатов, что они как солдаты будут там сидеть от и до и все такое прочее. Ну, так и получилось. Вот. И там в Госдуме вообще совершенно уникальные вещи, да, то есть вот вчера предложили регламентировать полет пчел, а какие-то надо, конечно, там психиатра дежурного иметь всегда в Госдуме должен находиться вообще психбригада и дежурный психиатр какой-то очень важный такой, который будет ходить, смотреть в глаз, там проверять рефлексы, язык смотреть и так далее. Потому что, ну, видишь, людей как штырит. Я помню, покойник Давыдов, Валера, одному нашему депутату, причем очень хорошему, когда тот закон о пчеловодстве двигал, он говорит, ты еще и пчеловод. Вот я мог бы сказать вот этого. Причем тот депутат наш умный был. Он образованный был, очень высоко образованный, знал. И вот какой-то там шмонька, который полет пчел регулировать хочет. Ну, что, и это на полном серьезе. Я думал, что это шутка. Я думал, это на полном серьезе. Я прям процитирую. В заключение хотел бы обратиться к теме пчел. Представляете, ну то есть человек нюхнул, наверное, там ведро. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Надеюсь, законодательный процесс в этом вопросе будет завершен, что принесет несомненную пользу не только пчелам, но и людям, занимающимся производством меда. Вадим Белоусов такой сказал. Ну я не знаю, я вот... Вы понимаете, мне очень часто трудно комментировать вещи, которые гораздо смешнее того, как я могу их откомментировать. Вот здесь уже никак не откомментируешь, потому что, ну, смешнее трудно придумать. Я говорю, я не знаю, что они там нюхают, но, похоже, Мадур им очень хороший шлет, потому что цепляет их все больше и больше. Ну, или, может быть, со временем, я не специалист в этой области, со временем выгорают мозги, и уже тогда вот такая фигня начинается. Сгорел на работе. Депутат Лебедев извинился перед матерью безрукой девочки. Да, вот интересно тоже. Представляешь, чем занимается депутат Лебедев? Вначале он задвигает какую-нибудь вещь, которая привлекает внимание, ну, то есть совершенно, может быть, что-то чудовищное, вот, типа разговор про эту девочку, которая, как он считает, которая незачем. Зачем такие рождаются? Он говорит, да, когда там, на ранних этапах уже можно все это дело прекратить. Вот так. И, то есть он вначале вызывает всплеск эмоций, привлекает к своему имени, да, к своей фамилии интерес какой-то, пусть даже негативный. Потом раз извинился. Ну, что, вот два информационных повода, которые прошли в топах. Вначале он наговорил чуши, даже не чуши, а что-то ужасного, чудовищного, фашистского, гитлеровского. А потом извинился, прекрасно, ну что, все хорошо. И пригласил маму этой девочки, значит, вот в Госдуму ее пригласили, да. Они познакомились. Интересно. Ну, что-то комментировать. А вот устроившему стрельбу в Ивантеевской школе подростку предъявлено обвинение. Здесь опять засада. Потому что всех заставили расписаться в секретности этого дела. Ну, какая секретность? В школе произошло такое ЧП. В чем должна быть секретность? То есть они пользуются выдуманной вот этой статьей. Заставляют расписываться. И прекращают возможность общественности вообще хоть как-то влиять и наблюдать за этим. То есть все что угодно. Они могут написать, никто об этом не узнает до суда. Потому что еще и в суде все секретно будет. Такие вот дела. Госдума оценила ущерб от звонка о минировании в 1 миллиард рублей. Да, и представляешь, что в Госдуме предложили приравнять телефонных лжеминеров к пособникам террористов. То есть вот эти телефонные минеры, они тоже будут террористами. Соответственно, все законы о терроризме и все такое прочее можно обратить сюда. Причем можно же подставить как угодно и кого угодно в этой ситуации. И вот пишут, что удалось вычислить телефонных террористов, вернее их подражателей. Ну, потому что те телефонные террористы, которые это делали, это были, наверное, ФСБшники, и их никто не вычислил. Ну, как можно сейчас не вычислить? Сейчас вычислять элементарно. Их может, если они там на Украине, как они говорят, их может достать не удастся, но вычислить-то элементарно. Их силами. Они рассказывают про то, как они весь кибернетический мир контролируют. А тут, оказывается, они бессильны. А вот эти подражатели глупых, слабоумных, которые начали звонить с обычных телефонов, ну, купили симок, начали звонить, и тут же всех переловили, представляешь? Ну, потому что даже если выкинуть потом симку, этот телефон останется, то вычисляется элементарно. То есть, если с одной симкой сделан звонок, то хоть 10 вставить других симок, все равно адрес телефона будет высвечиваться. В первых цифрах идет вначале. Номер самого аппарата. А потом уже номер телефона, имеется в виду симки. Полиции понадобилось подкрепление, чтобы вывести всех проституток из борделя в Москве. Да, и вот самое смешное, что в Москве активисты наведались в огромный бордель. Так начинается рассказ. Кто такие активисты? Активисты чего? Активисты проституции? О чем вообще речь? Какие нахер активисты? Какие-то активисты наведались в бордель, потом там какие-то бабы были, потом полицию туда вызвали. Вообще, какие активисты? Провокаторы, да, так надо называть, которые. И эти провокаторы куда хочешь наведываются. Они рассказывают о том, что человек взял взятку. Это делают эти же провокаторы. Они наведываются в бордель якобы. Там, ну я понимаю, что там был бордель. Но и меня само пугает вот это, то, что очень много таких активистов, да. Юный друг милиции, раньше был, помнишь, там юный дзержинец, юный друг милиции, значки такие, ЮДМ. Вот такие ЮДМ, такие юные друзья. Путин обсудил с Авбезом зоны деэскалации в Сирии. Я думаю, что он не это обсуждал. Им надо было показать, что они там чего-то обсуждали по Сирии. Проблемы КНДР обсуждали. Ничего. Вот КНДР стрелял, а они не собирались. И все эти зоны деэскалации, они уже давно обсуждены. И зачем с Советом Безопасности эти вопросы решать? Я думаю, что там было совсем другое. Там обсуждали другое. Там обсуждали то, что все, накалена ситуация, безусловно. И что они будут делать? Каким образом они будут воевать с народом своим? Вот это они обсуждали. Если они правильно соображают, то им надо садиться в самолет и разлетаться нафиг. Россия, Иран и Турция размежевали террористов и вооруженные оппозиции в Сирии. Ну, видишь, как здорово. То есть теперь они, то для них все были ИГИЛ, а теперь не все, а кто-то там не ИГИЛ. Интересный подход, очень интересный. Как они дифференцируют, там, вот, по какому месту? Я так понимаю, что те, кто с ними договорился, те не ИГИЛ, а кто не договорился, те ИГИЛ. Кремль опровергли решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу. Да, видишь, вот интересный такой заброс был. Я думаю, что да, они гуманитарную помощь не прекратят, потому что там много интересного можно под видом гуманитарной помощи ввести. И больше власти России оказались недовольны своей зарплатой. 73%. Как помнишь, зарплата у нас маленькая, но хорошая. Вот теперь совсем другая ситуация. То есть люди недовольны даже хорошей зарплатой, когда она маленькая. Ну, понятное дело. То есть... Я думаю, что для того, чтобы они были довольны своей зарплатой, им надо всего лишь навсего присоединиться к нам. Дать пинка всем этим Вовиным захребетникам, и все будет нормально. И будет нормальная зарплата. Центробанк снизил ключевую ставку до 8,5%. То есть, видишь, там тоже как-то все. Много уже не украдешь. Из людей высосали все. Поэтому. А что раньше не снижали? Почему раньше не снижали? Потому что раньше еще не все высосали. А теперь все высосали. Ну, поэтому снижают. Антидопинговые агентства 17 стран призвали МОК отстранить Россию от Олимпиады в 2018 году. И российский обувной ритейлер Карло Пазолини признан банкротом. Не успел Карло Пазолини дожить до этого налога на обувь. Да? Не успел нифига. Обанкротился раньше. Представляешь, какая прелесть. А пусть налога на обувь что будет, если уже до этого Карло Пазолини обанкротился. На всей территории Филиппин могут ввести военное положение. Ну, в общем, развлекается Дутерте, потому что там массовые протесты. Он рассказывает про каких-то там мусульман, про каких-то наркоторговцев. На самом деле он достал народ, и народ уже прям министр стоит. Поэтому сейчас он будет вводить военное положение. Я думаю, на это отреагируют Соединенные Штаты. А дальше посмотрим, что будет. В Сингапуре прошла инаугурация первой женщины-президента. Ну, там все всегда, так сказать, первыми они делают. И женщина-президент тоже. Забавь, пожалуйста, на искажение казахского языка кириллическим алфавитом. То есть всегда была кириллица. Ну, как бы в Казахстане не было письменности, да. И первая письменность появилась, это кириллица, да? Насколько я понимаю. А тут говорит, ну как вот она искажает, поэтому будет латиница. Как будто всегда писали на латинице, потом пришли большевики и сказали, давайте будем писать на кириллице. Да, то есть, я так понимаю, что даже путаница с названием была народа. Название, собственно, казахи появилось при переписи 18-19 годов. Когда все и яицкие казаки были казаками, и те, которые там жили рядом, которых называли до этого киргиз-кайсяками, они тоже назывались казаки. И поэтому большевистское правительство решило разделить эти казаки, а эти казахи. Вот так вот. По крайней мере, легенда об этом говорит, как там было на самом деле, я уж не знаю, я тогда не жил. Белоруссия получила от России кредит в 700 миллионов долларов. Ну что, нормально. То есть батька выбивает потихоньку. Видишь, то есть там с молоком какие-то проблемы, с этим. Ну, деньги вытащил. И крупнейшая Китай криптовалютная биржа прекращает торги. С 30 сентября, соответственно, биткоин начал падать. До 3000 уже упал. Почему? Потому что это огромнейшая криптовалютная биржа. И основной продукт у нее был биткоин. А вот теперь как с теми фермами огромными в Китае, на которых майнят биткоины. Возможно, Путин решил с китайцами сделать свою криптовалюту. То есть, таким образом задушить через законодательство Китая. И все эти уже готовые фермы по майнингу биткоинов будут майнить какие-то его криптовалюты, которые он сейчас отожмет у кого-то там, российская криптовалюта, как она называется, электрон, как я не помню. США вручили Шнобелевские премии за самые особенные научные достижения. Ну да, то есть вот премия «Мир» достал швейцарской группе ученых, которые доказали, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов избавляет от храпа. У нас есть один мужчина, который храпит, так что вот ему надо купить австралийский этот инструмент музыкальный. Да. Потом премию в области экономики получили австралийцы, которые выяснили, что игроки в казино склонны делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или любое другое опасное животное, потому что они, в общем-то, воспринимают это как удачу, что ну, не укусил руку, пальцы не откусил, значит, все нормально, прет. Значит, прет, надо ставить. Премию в области анатомии удостоился британец Джеймс Хиткоу, выяснивший, что после достижения 30 лет уши человека начинают увеличиваться в размерах примерно на 2 мм каждое десятилетие. Да? Я помню, там кто-то получил такую премию, кто обнаружил, что у курящего человека пенис сокращается на 2 мм в год. Что ли? И там была даже карикатура, когда женщина с линейкой нагибается, к мужчине говорит, опять курил. Вот. Так вот, французские нейробиологи доказали, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Вот. А итальянские ученые выяснили, что многие идентичные близнецы не могут различить друг друга на фотографиях. И что стало вот, интересно, да? И самое веселое, конечно, это французский ученый Марк-Антуан Фардин доказал, что коты на самом деле это жидкость. Ну, по причине какой? Каким он пользовался, так сказать, посылом? Что такое жидкость? Это то, что в любой емкости принимает форму этой емкости. И вот он взял фотографии из интернета, где там коты в разных чашках, мисках, и везде они имеют форму. Значит, вот этой чашки миски или там какого-то кувшина, и он решил, что коты это жидкости. И написал работу о реологии кошек. Очень интересно. Вот такие вот дела. Так что и интересно, вот тут прислали мне Шнуров, пишет, человек после 25 лет в трезвом состоянии влюбиться уже не может. В этом возрасте он понимает, что нафиг это все нужно, других дел навалом, а пьяный видимо, мужик еще способен на какие-то подвиги. И меня спрашивают, я также считаю, я, во-первых, считаю, что трезвый человек гораздо легче влюбляться, да, поскольку любовь и какие-то другие вещи, они находятся не рядом. Ну или это не одно и то же. Как Федор Гладков говорил, помнишь, опьяненный алкоголем человек находится во власти самых низменных инстинктов, вне моральных норм. Поэтому то, что можно принять за любовь, на самом деле, наверное, вот это как раз те самые низменные инстинкты. А кроме всего прочего, я предлагаю всем попробовать не пить 25 лет и посмотреть. Шнуров не может знать об этом, понимаешь? Он просто об этом не может знать. Очень плохо, когда человек пишет о том, о чем он не может знать или заявляет об этом. И 89% россиян не смогли правильно ответить на вопрос, кого большевики свергли осенью 17-го года. Да? То есть 89% считают, что царя. Ну, это особенность вот Поклонской, да, у нее там сто лет. Ну, не 89, конечно, считают, но многие считают, что так. Так, потом. Сейчас посмотрим, что еще у нас тут. А, и зонд Кассини, это очень важная тема, сгорел в атмосфере Сатурна. Помнишь, когда мы прочитали, что зонд Кассини приближается к Сатурну, я сказал, интересно, что он оттуда принесет какие сообщения. Очень сомневался, что сообщения будут, потому что когда пролетал Вояджер мимо, то у него перестали разворачиваться камеры. А, кстати, Сатурн это была последняя точка, которую должен был пролететь Вояджер, а потом все, с ним он должен был погаснуть, а он не погас. И не поворачивалась камера, ничего нельзя было снять. Недель две происходило. А то, когда он улетел, камера стала поворачиваться. И тогда были у нас сомнения определенные. И вот стали мы тоже ждать, когда Кассини. И сказали в эфире, что тоже у нас сомнения. Ну, видишь, вот. Ну, и да, в ведической астрологии Сатурн называют царь планеты и царем всех планет. Ну, да. То есть, он подлетел к атмосфере и все. Изи все. Так что, как вот сразу вспоминается Картман из Южного парка. Да? Вот, представляешь, нужно понимать, что 20 лет Кассини летел к Сатурну. 20 лет вели наблюдение с замиранием сердца. Люди ждали, кто-то жизнь положил свою. То есть ему там лет 40 было, когда он это все сделал, запустил. Сейчас ему 60, там все, он уже думает, ну сейчас вот туда прилетит, все заснимет, и можно уходить на пенсию. Вдруг. И все. И вот представляешь, как Картман в Южном парке, когда-то бух, и как такую рожу, такие глаза, все. Но смех, конечно, плохой. Было бы лучше, конечно, если бы человечество получило оттуда какие-то сведения. И это были бы бесценные совершенно сведения. К сожалению, вот 250 ученых, которые участвовали в проекте, они очень сильно удивились, мягко говоря. И вот пишут, в мире от недоедания страдает более 800 миллионов человек. Да. И при этом никто почему-то не хочет написать, что от переедания страдает 1 миллиард 700. То есть, если те, кто переедает, не будут переедать, то те, кто не доедает, будут кушать вдоволь. Потому что переедающих более чем в два раза. Больше. Более чем в два раза больше. Так вопрос, говорит, этот стоит. А что? Вопрос, как это ни странно, стоит даже не о справедливости, а о логистике. Потому что 35% продуктов питания минимально, то есть по некоторым позициям гораздо больше, а 35% это любых продуктов. Процентов они гибнут. 35% всего, что могло бы съесть человечество, и человечество производит, уходит в никуда. В унитаз, понимаете? То есть накормить вот эти 800 миллионов вообще не составляет никакого труда, если наладить логистику. А если еще наладить нормальную медицину, пропаганду того, что лишнего жрать не надо, то я думаю, что можно будет накормить еще несколько миллиардов. А если использовать мировой океан, то еще десятки миллиардов можно накормить. Ну и так далее. То есть все зависит от людей. Главное, что никто не ставит это задачей. Никто не ставит задачи. Вот почему в России бедные? Потому что никто не поставил задачу борьбу с бедностью. Поставили задачу борьбу с бедностью Ротенбергов, Тимченко, там, Путина и так далее, Медведева, Миллера, Сечина, там, я не знаю, кого там еще. Вот о чем идет речь. А если поставили задачу борьбу с бедностью населения, да ее решили за полгода, элементарно. Ну, наверное, это должно быть политическое решение. Потому что были известные люди в свое время. Джейми Оливер, очень популярный повар английский, у которого огромное количество просмотров, он пытался продвинуть эту свою программу здорового питания в Америке, но она, похоже, еще не пошла. Да. Пишет Малинина Мария Мальцев, будь осторожен, тебя могут схватить. А нет, другие пишут. Мальцев от недоедания не страдает, Малинина пишет. Не страдаю. Но, кстати, совершенно спокойно могу долгое время обходиться без пищи или с минимальным ее количеством. Мальцев, ты всех за дураков держишь, Мария Малинина. Нет, только тебя держу за дура, а всех остальных я как бы считаю умными людьми. За дураков держишь. А вот пишут, зачем рабам революция. А как правило, рабы и устраивают революцию. Первая революция, если вы помните, это восстание Спартака, по крайней мере, из известных, да? Из известных первая революция, ну, если, так сказать, от каких-то абстрагироваться моментов, да, и взять мифы, там, легенды, то, наверное, конечно, первые революции там описаны. В мифах, в легендах, когда там Зевс против Кроноса, своего отца восстал. Ну, много интересных. Что еще можно вспомнить? Ну, египтологию, да, и восстание Сета против Осириса, когда он там принес ему саркофаг на день рождения, ну так образно на день рождения, ну был же какой-то повод, да, и вот из эбенового дерева, а тот говорит, блин, классный какой саркофаг, давай его примерим. Представляешь, так вот с гробом пришли, лег, там все закрыли, все нормально, одного раз им уже открыться нельзя. И тут очень по частям порубило, специальная там установка такая, как на прокрусто уложенная была. И потом его просто не выкинули. Собирали, собрали по частям, все, вроде получился целый человечек, да, целый, вернее, не человечек, а бог. Одной детали не хватало. какой, знаешь, пениса. Рыба лапидот съела этот пенис. Поэтому рыбу лапидот не любит. В Египте до сих пор. Ну, так бывает. Поэтому я к тому, что рабы всегда поднимают восстание. Те, кто в рабстве. Мальцев, ты жидомасон. Причем это утверждение. Нет, я не жидомасон. Во-первых, я русский по национальности. Во-вторых, я не масон. Так что... Так надо, пишет. У России карма и писец. Не, ну понятно. Карма и писец. Это так бывает. Так, слушай, давай покажем фотографии, которые... Вот, хорошие. Мне очень понравилось по поводу всех этих ходов этих... Сейчас покажу, да. Что это за машина-то? Как машина? А, это вот как раз это расстрел. Один такой труп, который выкинул другой, и сам застрелился. Сейчас я посмотрю, что я вам не показал. Так. И вот интересный такой скрин. Скрин тоже прислали. Значит, вот такой вот, что в Южно-Сахалинске, ну, хотели написать «выберут», а ошиблись. «Женщину года». Это вот сахалинский портал такой, что «Женщину года». Я сразу вспомнил, ну, здесь наверняка была ошибка, или кто-то там из пятой колонны прикалывался. Я уже рассказывал, как до выборов в 99-м году в Госдуму выбирали людей. И шел от вот, партии власти Десятников, шел, которого Яцков поддерживал. Ну и мы решили провести эксперимент. Мы, в общем-то, не воевали с ним, а взяли совершенно одинаковые участки вокруг Липок. 4 участка вокруг парка Липки в Саратове всегда голосуют одинаково. Ну, до 10 доли процента. И мы... Ну, они отделены, парком разделены, понимаешь? И мы на 2 участках там запустили... Вернее, не так. Там 1 участок и 2 участка. Но мы взяли еще там 2 других участка. Они несколько в другом месте. Но там тоже всегда одинаковое голосование. И вот на 2 мы повесили абсолютно идентичные листовки, которые Десятников развешивал. Да? И только вместо «выберем Десятников». Там везде было «выберем Десятникова». Там везде. Мы написали с ошибкой, вот как здесь, Десятникова. И разместили эти листовки в тех местах, где висели в него. Каково же было наше удивление, когда на 2 этих участках за него проголосовало на 7% больше. Почему, мы не знаем, до сих пор это осталось тайной. Так что вот предложения такие, они иногда нормальные. Так, давай ответим на вопрос, а потом я вам поставлю то, что обещал с Израиля, да? Михаил СПБ, если Путин проскочит таки 5-11, не получится, что его шайка получит заряд уверенности. Залюбил он уже. На хороший гость ему влапать. Не, а какой уверенность? Вот, предположим, они проскакивают, в чем я очень сильно сомневаюсь. Что будет тогда? Каким образом они могут проскочить? Только если нас не поддерживают, ну, те, кто сейчас поддерживает Навального и говорит о выборах. Ну, если они... допустим, вместе с нами в этот раз не пойдут, а решат дождаться выборов и нас задавят, например. Хотя я думаю, что если мы первой волной выйдем, они второй волной тут же присоединятся. Ну, предположим, они не присоединились, нас задавили, все нормально. То когда Навального не зарегистрируют, или когда состоятся выборы, даже если его зарегистрируют президента и Путину нарисуют там 51%, то все равно все окажутся в одной лодке. Все равно все выйдут вместе. В любом случае, краем будет получение Путиным власти снова. И это уже это самая крайняя точка. Вот, предположим, всех мальцев застрелили здесь вот, в Европе. Там перебили, перетопили всех этих оппозиционеров там, и так далее. Тогда все равно есть крайняя точка, когда им всем будет хана. Поэтому мы тут особенно не паримся. Еще раз правило, чтобы на борьбу присылать помощь. Спасибо. Юрий, на нашу победу зачислите меня на рекойны. Обязательно спасибо, Юрий. Анатолий, Ленинград, просьба от 11-13 сентября в переводе донатов на рекойны за 8-11. Так, ну... так, давай. Ты... Мы постоянно перечисляем, Анатолий, так что все в порядке. Мы проверяем. Да. Бесчетный Николай. Подогрейте его, куня. Бесчетный, спасибо. Бесчетный Николай. Ага. Борис, свободный Таганрог. Наша судьба в наших руках. Готовимся. Спасибо. Ангелина, спасибо. Анатолий, Ленинград. Вячеслав, как после революции будет технически осуществляться выплата за рифкоины? У вас только электронные адреса, а дальше кто будет осуществлять выплаты в плане гарантии честности. Но это мы определим, назначим тех, кто будет это делать. Это уже будет система. И я думаю, что это будет уже государственная система. Так что никаких проблем не будет. По крайней мере, мы можем выплатить больше, но не можем выплатить меньше. Денис. Вячеслав написал вам письмо с конкретным вопросом. Как помочь, находясь в США? В ответ спасибо за поддержку. Все. Мы думаем, как помочь, Денис. Это важная очень тема. Георг, да вы, походу, не в адеквате, ребята. Вам второй раз донатят. Не претензии, но с вашей стороны в мою сторону какой-то просят. О чем речь вообще? Про донаты, что они не проходят. Почему? Будем разбираться. Денис Ниндзя, есть идея, как провести революцию? Без жертв с нашей стороны. Надо присобачить мини-снайперки. Вот. Квадрокоптером. Ну, мы поняли идею. Вы понимаете, ситуация какая? Для того, чтобы квадрокоптер куда-то подлетел, должна быть погашена система, которая они там, как она у них, пелена называется, которая гасит весь эфир. Да? И поэтому, если квадрокоптер может подлететь, то он может и без мини-снайперки обойтись, вы же понимаете. Зачем? То есть, важно, я читал это уже в почте, вопрос тому, кто это хочет сделать, как погасить вот эту пелену, да? Дмитрий, здравствуйте, зачислите на рекорды. Маленькая мысль. Люди, слушайте песни комитета ветеранов БДВ, район академический, за честную власть. Машины дома на всю улицу. Выйдем и затопчем эту власть. Спасибо. Слава, когда Путин пришел к власти, я знал одного старика-монаха, он уже умер несколько лет назад. И мы с другом спросили его про Путина. Она сказала, это такого намутит. Все и всех запутает. Да, Снежок, нужно всем по квартире гарантировать. Ну, мы об этом и говорим. То, что сейчас на самом деле жилья очень много. И люди, которые сейчас нуждаются, они вполне могут получить уже теперь все это жилье, которое ну, там, по 12 квартир имеет, всякие барыги, да, те, которые собачек возят в самолет. Кроме всего прочего, стоят пустые дома. Евгения, от киевских мошенников привет. Привет, Георг. Слава, когда в Курске будешь? Это вот я не знаю. Виталий СПБ, здравствуйте, есть не секрет, то... Какая общая ситуация по штабам в Европе? Передайте, пожалуйста, Сергею на штаб. Спасибо. Ну, у нас достаточно много соратников в Европе. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы это все объединить, установить общую связь и взаимодействие. То есть это на ближайшие пару недель, я думаю, будет понимание. Уже есть несколько у нас точек, так сказать. В основном, конечно, это Прибалтики. Кот Верный Мариночка, всем привет. Слава, передайте, пожалуйста, всем нашим мужикам. Путинизм украл не только нас богатство, но и 18 лет жизни у каждого из нас. Страх, унижение – это не жизнь. Хватит терпеть, на борьбу. Спасибо. Александр, Вячеслав, Андрей и всем соратникам желаю здоровья. Вячеслав, как насчет надписи 5.11.17 на трассе между городами, особенно на спусках, подъемах. Это очень хорошо. Мы всегда говорим, что это очень хорошо, и надо постоянно повторять. Давай каждый передачу, и вы нам тоже в чатах пишите про это, что надписи надо делать на деньгах, на трассах, везде. То есть дальнобойщики могут очень хорошо помочь, нужен один баллон краски, да. Арсений Зеленоград, Вячеслав, добрый вечер, дайте совет. У меня долг 150 тысяч у банка Тинькофф, и с каждым месяцем снимают все больше и больше за использование средств. Может, ну и вот, да и о чем вы сами все прекрасно понимаете. Конечно, ну его зачем? А смысл? Я вот слушал разговор с коллекторами банка Тинькофф. Это где он записан? Вольнов. Да, это Вольнов был, конечно, да? Да, да. Банка, да. Да, очень смешно, конечно. Конечно, очень смешно, просто гениально. Подогрейте окуня. Бесчетных Николая. А, это мы уже говорили. Томские прогулки, 15 часов, в воскресенье. Сбор камня, слава, разблокируйте меня в Твиттере. Я Ирина Вавилова. Разве в Твиттере заблокировано, Ирина Вавилова? Ну, посмотри сегодня, возьми тогда вот этот вот ник, а я тогда залезу в Твиттер и все сделаю сам. Мне самое главное, чтобы ник вот этот. Посмотрим, что сделаем. Константин, куча тлани. Вы не представляете, как же замучился московский Ватик справлять мозги. Спасибо, молодец. Наталья Беринг. Психотронное воздействие на массы людей Москвы и Питера. Это реально. Это реально? Вячеслав, спасибо вам и всей вашей команде. Я думаю, что реально. Я думаю, что они в этом направлении работают. Представьте, если Путин ищет искусственный интеллект, то, конечно, до этого он искал способы управления человеком. Это безусловно. Темный 13. Говорящие рыбы. Хорошо. Димон, всем здоровья и удачи. Да. Спасибо. Темные 13. Спасибо. Слава, видели ли вы в Израиле в основании фундамент храма древние мегалиты весом до 600 тонн и изготовленные явно фабричными методами? Неужели медведь не оговорился насчет гранита? А что-то знает. Знает, как думаешь? Не, ну вот в Израиле я не видел, почему, потому что мы были только в Тель-Авиве, больше мы нигде не были. А, хотелось бы, конечно, посмотреть. А в других местах, конечно, и в Египте я видел огромные камни, которые, очевидно, изготовлены фабричным способом. Иван, спасибо. Северяночка, в Архангельске гуляем по воскресенье в 14 часов у Писахова. Очень хорошо. Здоровья вам, да, дронов Зеленоград. Кирилл из Зеленограда, осталось 50 дней. На помощь Сереге, спасибо. Никитос, не планируйте, пожалуйста, ничего на 3 ноября. Хочу сходить на Скорпионс Питер с рифкоинами. У меня какая-то проблема, не все зачисляются. 10% начисляется только на первое пополнение. Спасибо. Надо разобраться. Ну, у некоторых почему-то, может быть, как-то там слетает не так. Программа работает нормально. Ну, вот конкретно у кого-то такие пожелания, вы пишите, и мы будем исправлять. Максим Спырлов, стоит ли хранить деньги сейчас на адванс кошельках и повалится ли Сбербанк 5-11? Может, запросто. Поэтому я не думаю, что имеет смысл деньги где-то хранить там в каких-то местах таких недосягаемых, таких как банк. Здравствуйте, Вячеслав. Предлагаю после революции продолжить вести проект только под названием «Хорошие новости». В нем мы говорили о достижениях в новой процветающей стране. Удачи вам. Мы думаем об этом, что, конечно, обязательно нужно будет общение. И вообще законодательно закрепить, что руководители должны таким образом общаться с людьми. Поедик Мальцев, ФБ. Сегодня заказал флаг с галочкой «Ви». Метр на полтора. Не ждем, а готовимся. Не ждем, а готовимся. Спасибо. Кока. Этим упырям на штраф за Серегу. Спасибо. Валера Вербилки. Спасибо. Сергей Останин. Окню на штрафы. Спасибо. Ольга Новокузнец. Пассивный взнос на дело революции. Мейл. Спасибо. Вячеслав, нам выдают зарплатные карты Union Pay. Китайской платежной системы. Китай наш? Вот это здорово. Слушай, я не знал даже. А вы напишите, Александр, напиши, где это, в каком происходит месте, потому что это очень интересно. Лариса, Санкт-Петербург, перечислите, пожалуйста, Сергею, перечислим, Сварга. Вячеслав, доброго времени суток, в среду перевел на сайт рифкоинов 5000. Впервые не пришло на мыло уведомление, дошли или нет, не ждем, а готовимся. Я что прошу, Андрюш, вот эти вот все средства, которые, в том числе и Сергею, тоже все зачисляйте на рифкоины. На правое дело зачислите, пожалуйста, на донат. У нас сейчас технический сбой на e-mail, пока уведомления не будут приходить, потому что есть определенные проблемы. Ну, ты проверь, системой. Когда-нибудь решено. Все зависит от платежной системы, хорошо, которая не связана. Да, платежная система у нас давит очень сильно. То есть платят деньги путинские, лишь бы только с нами никто не работал. Краснодар, привет, соратники, на ваше усмотрение, на рифкоины из города. Спасибо, Виталий. Спасибо, Олег Хабар. Слава, как погода. Дождь. Идет дождь. Вера Засулич, добрый вечер. Сергей наш штраф. Сегодня, кстати, чуть-чуть солнышко было. Александр, зайдите редактировать. А, это мы уже вчера читали. Спасибо, спасибо, что вы нас смотрите. Сейчас я вам покажу то, что хотел показать. Вначале фотографию я покажу, которая всех рассмешила. Очень сильно всех рассмешила. Значит, господи, где она, эта фотография? Так. Вот. Вот такая. Когда был крестный ход, всех рассмешила фотография попов, которые идут как Битлз. И, в общем-то, кажется это смешным и совершенно невероятным, да, что вот там такое сравнение. Такое сравнение кажется очень смешным, по крайней мере, в России. И вот то, что я увидел в Израиле, оно ломает мозг, потому что это прямо противоположно. Это вот если бы эти папы взяли гитары, как Битлз, и пели бы песни Битлз на улице, я думаю, это вызвало бы меньший шок. Потому что, ну, они-то хоть, как бы для меня понятно, еще люди одного моего возраста, одной культуры. А в Израиле я увидел людей другой культуры, и вдруг Я понял, что мы абсолютно ничем не отличаемся, хотя я не могу объяснить, почему у них висят какие-то веревочки, там еще что-то. И мне казалось, это как-то, ну, я не знаю как, да, ну, весело, да. И тут вдруг вот такой у меня случился культурный шок, когда я увидел этих людей вот в таком виде, который, я говорю, у меня как бы прозрение у меня случилось. Поэтому я вам показываю сейчас это, и это 9 минут будет идти. Послушайте, посмотрите, мне это очень нравится. И до понедельника.